Степановна. Когда детишки еще только учились делать первые шаги по переделкинской травке, для помощи Ирине по хозяйству и присмотра за близнецами требовалась няня или домашняя работница. Женщина, помогавшая по хозяйству, уехала к себе на родину посреди летних каникул, и бытовые проблемы сразу накрыли нас с головой, и мы дали объявление в газету. Через несколько дней, примерно в 2 часа после полудня, когда через поле до нас докатился колокольный звон, в калитку нашей дачи вошла подпрыгивающей походкой невысокая женщина лет эдак 55. Одежда на ней была самая что ни на есть простая: неяркий платок, приталенный короткий пиджачок, видавший виды, юбка ниже колен, да ботинки не по сезону, войлочные, прощай молодость. В руках маленький чемоданчик. Я не обладаю хорошей памятью на лица, но ее внешность, озорные глаза, манеру держаться и вышеописанную одежду удалось запомнить навсегда. «Клавдия Степановна, прошу любить и жаловать», — представилась она довольно уверенно. За 3 дня, прошедших после подачи объявления, мы получили один дурацкий звонок, и воцарилась тишина, не предвещавшая ничего хорошего. И вот, наконец, вариант. Женщина сразу произвела на нас положительное впечатление, хотя ждали мы и хотели видеть в доме не такого человека. Клавдия Степановна рассказала, что работы не боится, трудилась в общепите, зарплата устраивает, может приступить хоть сейчас. Эти слова прозвучали как праздничный финальный аккорд, не оставляя шансов на раздумье. «Вот ваша комната, к сожалению, маленькая, 3 метра квадратных, кровать и подоконник. Оставайтесь». Мы быстро подружились и уже через несколько дней слушали ее присказки, исполняемые на мотив различных популярных песен. «Утром каша манная, ночь туманная», или более лирический вариант: «Ночь туманная, каша манная». Вскоре выяснилось, что Степановна курит, но курит не в доме, и папиросы. В конце войны водила полуторки в тылу, вот и пристрастилась, — объясняла она с грустью. «Отступать некуда, курит так курит. С детьми все равно не занимается, ну и ладно». Еще через несколько дней Ирина обратила внимание на некое алкогольное амбре, появившееся в ореоле Степановны после ее командировки на станцию за молоком. После вопроса, что это значит, получили ответ: толкалась в магазине. Надышалась или надышали? На семейном совете созрело решение — подождать и не делать скоропалительных выводов. Меня она называла женьшенем, я охотно откликался. Приезд наших друзей воспринимала как праздник, со всеми крайне приветливо, но снова появлялся знакомый алкогольный орел. Во время застолья не успевал гость как следует поесть, Степановна внезапно выхватывала тарелку у него из-под носа и отправляла в раковину. Сказывалась производственная привычка. Работа посудомойкой в кафе на открытом воздухе около футбольной арены Лужники. «Посуды мало, а клиент после футбола так и прет», — комментировала она. Постепенно пристрастие к вину, как она любовно называла водку, стало очевидно. Удалось разгадать ребус, заданный Степановной. «Как можно поддать, если в доме алкоголь спрятан под ключ в буфете, а в магазин за 2 километра не посылают?» Все оказалось проще простого. На участке, в дупле дуба, нашелся тайничок, откуда при желании осуществлялся глоток другой, для аппетита не повредит никому. После принятия «глотка» в кавычках, Степановна, помыв посуду, в лирическом настроении садилась к окну и начинала исполнять репертуар Сличенко, которого любила. На все мои просьбы, угрозы вытурить в 2 счета, Степановна мирно сообщала: «Женьшень, я свою норму знаю». Так с переменным успехом продолжалось несколько лет. Мы к ней привыкли, дети росли, но однажды пивунья взяла лишнего, закурила в кровати и уснула. Все обошлось малыми потерями, сильным испугом, и у моей мамы немножко обгорели волосы. На этом службе Степановны в нашей семье пришел конец, мы расстались. И она навсегда исчезла из нашей жизни.